Слава Господу, дорогие братья и сестры, Церковь Божия. Когда мы уходим кому-то в дом, в гости идем, или по каким-то делам заходим, мы прежде всего приветствуем тех, которые в доме, выражаем какие-то слова признания, благодарности, и излагаем наши нужды какие-то и просьбы наши. Мы пришли сегодня на это место, и это место – Дом Божий. Независимо, что это государственное учреждение, стены его, но здесь мы, здесь Господь. Слава Господу! И поэтому это Дом Божий. Мы пришли к Господу, мы выразили Ему нашу хвалу, наше признание, наше исповедание, нашу благодарность. Наша жизнь была в Его руке, и Он хранил нас. Слава Господу! Мы пропели Ему псалмы, восхваляющие имя Его. Мы поприветствовали Господа нашего. И, естественно, когда мы уходим в дом к людям, у нас начинается разговор, какой-то диалог. Хозяин нам что-то говорит. Вот сейчас нам через свое слово, которое мы будем читать и рассуждать о нем, Господь нам скажет что-то важное, ценное и полезное. Пусть Бог благословит. Я буду читать сегодня из книги «Псалтир» с 83-го псалма некоторые стихи. «Как вожделенны жилища Твои, Господи, сил! Истомилась душа моя, желая во дворе Господни. Сердце мое и плоть моя восторгаются к Богу живому. И птичка находит себе жилье, и ласточка гнездо себе, где положить птенцов своих у алтарей Твоих, Господи сил, Царь мой и Бог мой. Блаженны живущие в доме Твоем, они непрестанно будут восхвалять Тебя. Блажен человек, которого сила в Тебе и у которого в сердце стези направлены к Тебе. Проходя долиною плача, они открывают в ней источники, и дождь покрывает ее благословением. Приходит от силы в силу, является пред Богом на Сионе. Господи Боже сил, услышь молитву мою, внемли, Боже, Иаковлев, Боже защитник наш, приникни и презри на лице помазанника Твоего. Ибо один день во дворах Твоих лучше тысячи. Желай лучше быть у порога в Доме Божием, нежели жить в шатрах нечестия. Ибо Господь Бог есть солнце и щит, Господь дает благодать и славу, ходящих в непорочности Он не лишает благ. Господи сил, блажен человек, уповающий на Тебя». Я, признаюсь, люблю псалтир, эту чудесную книгу Библии. Но этот псалом, я его многократно читал в моей жизни, за все время моей веры. Но когда всякий раз, когда я открываю его и читаю, он как бальзам ложится на сердце мое и на душу мою. И вот из этого псалма мне хочется сегодня прочитать некоторые стихи, еще обратить на них внимание и поразмышлять, и порассуждать. И тема моей проповеди будет о силе упования на Бога. Что немножко со звуком не совсем приятно. Чуть-чуть больше, наверное, на микрофон. Нет, попробуйте. Читаю 5 и 6 стих еще раз. «Блаженны живущие в доме Твоем, они непрестанно будут восхвалять Тебя». И 6. «Блажен человек, которого сила в Тебе и у которого в сердце стези направлены к Тебе». Блажен человек. И заканчивается этот псалом провозглашением блаженства. Блаженство – это радость, это счастье. Это счастье высшей степени, блаженство, счастье высшей степени. во всех сферах нашей человеческой и земной, и небесной жизни. Людское счастье, оно имеет только одну основу, человеческую, в этой жизни. Блаженство небесное, о котором нам провозглашает Слово Божие, оно имеет благословение и в этой жизни нашей земной, и в вечной. Человек – образ Божий, человек – творение Божие. Бог вечный, Бог бессмертный. И Бог создал человека по образу и подобию своему. Физическую сущность человеческую, ибо Бог взял человека из праха земного и вдохнул дыхание жизни, дал свою сущность, дух, начало, вечное свое начало. И человек бессмертный сам по себе. Человек бессмертный. Хотя вокруг нас смерть, все умирают. Положено однажды умереть человеку. Это естественное состояние людей. Но смерть – это не исчезновение. Это не то, как нас когда-то учили атеисты, материалисты, что смерть – это сырая, холодная могила. Закопали тебя, засыпали тебя землей, и на этом все. Смерть – нет, смерть – это выход. Внутреннее духовное естество человека, бессмертное начало человека из этой физической сущности, которая заболела, истлела, состарилась и умерла. Ну, а последствия вот того, что человечество постигает смерть, мы это знаем. Это прегрешение наших родителей. Библия четко, ясно об этом нам говорит. Когда-то Господь Бог сказал Адаму и Еве, от дерева всяко ты можешь есть в раю, а от дерева познания добра не ешь, ибо в день, который ты укусишь, смертью умрешь. Ну, человек не придал значения словам Божьим. Не придал. Подумал, змей подошел лучше и говорит, неправда, не умрете. И вкусил. И последствия того, что он нарушил повеление Божие, заповедь Божию, пришла смерть во все человечество. В Адаме все согрешили, в Адаме все умирают. Но не умирает вечное то начало, тот образ Божий, дух и душа человеческие. Они живут вечно. И поэтому вечное счастье и блаженство, оно больше даже, чем земное. Земное – это короткое счастье, радость. Это мгновение, это искра, которая загорелась однажды и погасла. История человечества уже 6000 лет. А что наша жизнь такая короткая? 50, 60, 70, 80, ну пусть 90, ну пусть 100 лет. Ну что такое 100 лет в тысячелетии? А в истории человечества, а в истории вечности, а в истории бытия Всевышнего Бога? Это ничто. И поэтому Бог ведет нас к великому блаженству, к тому, чтобы мы пережили блаженство здесь, на земле. Я пришел, чтобы дать жизнь, и жизнь с избытком. Это слова Христа. Чтобы дать нам понимание и познание того, что мы не только должны вот заботиться о хлебе насущном, о пище этой телесной, но Слово Божие, наоборот, провозглашает нам, ищите прежде Царство Божие, а все остальное приложится вам. И поэтому блаженство, счастье в Боге, блаженные, живущие в доме Твоем, они непрестанно будут восхвалять Тебя. Те, которые пришли к Богу, пришли в Дом Божий, они непрестанно славят Господа. Как мы. Вот мы пришли, открыли собрание, мы пришли, я сказал, Дом Божий. Мы пели, мы прославляли, мы восхваляли имя Господне. А Бог с небес смотрел на меня, на вас. Бог настолько великий, настолько всемогущий. На земле живет 6 миллиардов людей. В одну секунду Бог способен принять молитвы дважды 6 миллиардов людей и дать им ответ. Настолько велик наш Бог. И поэтому нас это небольшое общество, человек 100, может, тут больше, меньше, он видел, он слышал, он видел дыхание наше. Наше сердце, как оно славило Господа, как мы принимали участие в пении этих псалмов восхваления, благодарения Бога. Бог видел нас и слышал. И Он желает нам счастья, Он желает нам блаженства. И через Свое Слово Он хочет нам сказать, чтобы это слово вселилось в нашу жизнь. Блаженны живущие в доме Твоем. Вы счастливы, вы блаженны, когда вы в доме Божьем. Мы должны быть в доме Божьем. Лучше в доме Божьем, у порога Слово Божие, говорит, дома Божия, нежели у шатрах, что? Нечестие. Лучше там, на последней скамейке. Лучше быть. Не потому, что последняя скамейка – это что-то такое. Но иногда в церквах, вы знаете, последняя скамейка – это скамейка была для тех, которые на замечании, для тех, которые нарушили в чем-то волю Божию заповеди, церковная дисциплина к ним применялась. Последние скамейки – это садили туда тех. Но приходило время, они отсидели свое время на скамейках, да, но они имели право петь, имели право молиться за себя, за других нет. Если человек на церковном замечании, он молится за себя, за прощение свое, за спасение свое. Приходит время, снимается дисциплинарное замечание, наказание, человек свободен, равноправный член церкви, может уже и голос возвышать, и руки поднимать, за церковь молиться, за других молиться. Бог видит все и говорит мне и вам, блажен человек, это шестой стих. Эта тема будет моей сегодня проповеди. Блажен человек, которого сила в тебе и у которого в сердце стези направлены к тебе. Счастлив человек, блажен человек, который возлагает свою надежду, свое упование на Бога. Не на себя, не на свою силу, не на свои таланты, не на свои способности, а на силу Божию. Блажен человек, у которого сила Божия в нас, в тебе. Человек всегда стремился обладать физической силой. Для этого он должен был тренироваться, усиленно тренироваться, закалять свой организм, чтобы обладать силой. Когда человек обладает силой, он в какой-то мере безопасен. В обществе человеческом устраиваются различного рода олимпиады, соревнования. Люди всегда хотели выявить сильного человека, самого сильного человека, и показать, что вот Петр – это олимпийский чемпион. Да, и олимпиада, олимпийские эти соревнования, которые проводятся во всем мире, это престижно завоевать золотую медаль, серебряную медаль, завоевать бронзовую медаль. Но и то попасть на Олимпийские игры – это не так просто. Большой отбор нужно пройти. В течение 4 лет человек упражняет себя, от многого отказывается для того, чтобы завоевать себе этот венец лавровый, венец чемпиона. Обладание силой человеческой. Но силы человеческие – это приносит какое-то благословение, какую-то безопасность, какую-то защиту и охрану. Но нам есть примеры, прекрасные и чудесные примеры из жизни Слова Божия. Вы, наверное, все читающие книгу «Царств», первую книгу «Царств», знаете такую историю про Давида и Голиафа. Чем известно имя Давида? Имя Давида во всем мире и во все времена прошло уже почти 3000 лет. Имя Давида во всем мире известно. И оно известно не то, что он был царь. Нет, это мало кто знает. О том, что помазанник Божий, это тоже мало людей знает. Но то, что он победил Голиафа, одержал над ним победу, это все знают. Это во всей истории пишется. Это описывается это событие. И вот немножко мы порассуждаем об этом случае. Израиль воевал с филистимлянами. Между филистимлянами и Израилем была постоянная борьба. Как наш брат Коля Мурзенков, проповедуя, говорит, филистимляне – это наша вот природа человеческая. Она постоянно ведет борьбу с духовной природой. Филистимляне – это образ плотских людей. И они уповали на себя и на свою силу. Они часто нападали на Израиль, одерживали победы. И вот однажды войско филистимлян выступило против Израиля. Но нашелся там среди них один сильный, высокий человек, который сказал, Зачем нам убивать друг друга? Вот давайте так, я со стороны филистимлян выступлю, и пусть среди, с вашей стороны кто-то выступит, и мы сделаем единоборство. Если кто кого победит из нас, ну, это будет победа всего народа, всего общества. Это был около 3 метров ростом человек, сильный, могущественный. 40 дней он выступал, 40 дней он призывал, давайте, находите, что вы там, испугались, устрашились. И, конечно, страх был на душах и сердцах людей. Никто не хотел вступить в единоборство с Голиафом. Сказано, что у него был медный шлем на голове, чешуйчатая броня на теле. Вес брони был 60 килограмм примерно. На теле человека броня в 60 килограмм. У него было копье, которое весило около 10 килограмм. Попробуйте бросить такое копье. У него был огромный меч, мы читаем. И поносил он общество народа израильского. 40 дней, и не нашлось никого. Все боялись, все были в страхе выступить против такого человека. Все понимали, что нужно обладать большей силой, чем сила Голиафа, чтобы одержать над ним победу. И вот был в Израиле молодой юноша по имени Давид. У его отца было 8 братьев. Старшие были на войне, в ополчениях израильских, а он дома пас овец. И вот однажды это Бог соделал, это чудо Божие. Отец говорит самому младшему своему: пойди посети братьев своих, которые там на фронте, принеси им что-нибудь. И он оставил овец и пошел. И когда он пришел, он увидел это состояние единоборства. Армия Израиля, армия филистимская, все в смущении, в состоянии, все говорят тихонько между собой, в обозах боятся. И он спрашивает, что это? Что такое за состояние тут происходит? И вот ему рассказали. Он говорит, я пойду. Как это мне? Я пойду сражусь с этим Голиафом. Да ты еще молодой человек, юноша еще. Посмотри на того человека, какой он огромный, сильный, в каких он доспехах. Но все-таки он настаивал, говорил, донесли цару, что есть один, который хочет сразиться. Царь пригласил его к себе, этого юношу, посмотрел на него. Чей ты юноша? Кто отец у тебя? С какого колена ты? И Давид сказал, рассказал свою историю. Он пас овец. И часто случалось в жизни его, когда, он говорит, медведь или лев нападали на овец. И я говорю, и уносили из стада отца овец. Я догонял, говорит, медведя или льва и отбирал овцу. А если медведь или лев пытались снова забрать и нападали на меня, я брал его за космы, то есть за волосы на голове, и растерзал его. Сила Божия, сила Духа была на этом человеке, на этом юноше. И он вступал в единоборство со львом. Один вид льва приводит страх. Даже Слово Божие говорит, враг наш, как рыкающий лев. Одного голоса льва достаточно, чтобы страх вошел в всю нашу сущность, и мы испугались. А нужно было еще выступить против него, сразиться со львом или с медведем. Часто нам показывают в фильме, пишут нам, описывают истории всевозможные, где медведи задирают человека. Человеку нужно иметь какое-то оружие, винтовку, пистолет или что-то другое, чтобы сразиться с медведем. А Давид своими собственными руками, в мужестве своем, он выступал, он не боялся, он защищал овец отца своего и всегда одерживал победы. И он рассказывает эту историю Саулу. Саул дал ему одежды, доспехи военные, оружие ему дал, и говорит, Давид надел на себя все это, и ему неуютно, неудобно в этих доспехах. Он говорит, не надо мне это. Я выступлю против него. Он идет против нас с оружием, с мечом, а я выступлю против него во имя Господа Израилева. И взял пращу, взял камни гладкие в сумку, а он от юности своей, от молодости своей упражнялся и тренировался. Это было такое, как рогатка, оружие такое. Растянул и камень бросил, и камень поражает зверя, кого угодно. И он вышел, и когда Голиаф увидел, что выступил Давид с палкой против него, он посмотрел и говорит: «Ты что, говорит, идешь против меня с палкой, как на собаку? Я растерзаю тебя, я отрублю голову твою, я отдам ее птицам и псам, они съедят тебя». А Давид ответил ему и сказал: «Ты идешь против меня с копьем и мечом, а я пойду против тебя во имя Господа Бога Израилева, и он предаст тебя мне, и я отрублю тебе голову». Смелостью, мужестве он побежал навстречу Голиафу, достал камни, натянул свою пращу, а Голиаф, когда посмотрел, что юноша молодой, невысокий ростом, выступает против него, он снял шлем свой с головы, а шлем медный был для прикрытия, как защита, и он снял, да и чтобы ему легче было говорить, да, и держал этот шлем в одной руке, а Давид натянул пращу и бросил этот камень, и этот камень попал ему прямо в лоб, и он упал сраженный. Он подбежал к нему, ногой наступил ему на грудь, взял его собственный меч тот, которым он так хвалился, и тем мечом отрубил ему голову. Блажен человек, у которого сила Господа, у которого сила Господа. И он надеялся, он знал про Бога Израилева, он слышал истории, которые рассказывал ему отец, общество, священники, о том, как Бог вывел народ свой из египетского рабства, о том, как он провел его через Черное море, о том, как фараон на колесницах своих сильных и могущественных с множеством войск ринулся, чтобы догнать Израиля, и был весь потоплен. Он слышал эти истории, и он принимал в сердце свое, и упование его было Господь, и он переживал силу Святого Духа в своей личной жизни, в юности своей. Он был избранным сосудом Божьим, помазанником, царом потом в будущем, но Бог с детства готовил его. Я хотя был неверующий. Рос в семье, которая не говорила, родители мне никогда о Боге, в школе везде и всюду, но лично Господь Духом Святым направлял мои мысли, мое сердце, говорил со мной. И я как-то не знаю, почему это милость была Божия, что я как бы вступал в диалог с Богом. В диалог с Богом. Я чувствовал Бога, я отвечал как бы Богу на вопросы Его, которые Он ставил передо мною. Я к Нему с чем-то обращался. Хотя уме, познания никакого Бога не было. Ни Евангелия не знал. Бог касается каждого человека. Бог учит каждого человека. Бог хочет, чтобы Его сила, Его благодать была в каждом человеке. И победа, которую одержал Давид над Голиафом, прекрасная победа. После этой победы воспевали ему народ песнь: Саулу тысячи, а Давиду десятки тысяч. Эта победа заслуживает внимания. Весь мир знает об этой победе Давида, которую он одержал. И он одержал ее упованием на Бога, на силу Божию. Мы знаем юношей, которые были у Навуходоносора в плену и сделали большого истукана, и каждый должен был поклониться этому истукану, а кто не поклонится истукану, тот должен быть брошен в печь, сильно раскаленную. Юноши сказали: «Мы уповаем на Бога, и Бог силен нас защитить. Но если царь, и Бог нас не защитит, не поклонимся твоему истукану». И Бог защитил, и бросили их в печь огненную, но Бог их защитил. Блажен человек, который уповает на Бога и на силу Его. История народа Божия Израиля полна многими примерами, где люди, вот первые христиане, особенно наши братья, в первый век Римской империи, когда христианство распространялось и размножалось по воле Божией, по заповеди Божией идите, проповедуйте Евангелие, и апостолы пошли и понесли эту благую весть Евангелия, и те, которые принимали спасение во Христе Иисусе, они подвергались великим гонениям и преследованиям. Казалось, такие невыразимые, жестокие страдания претерпевали люди, физические страдания. Но по-человечески это невозможно, но Бог укреплял и давал силы. Для многих, может, непонятно этот вопрос, непонятен, почему такие страдания претерпевали многие наши братья и сестры первых веков. История христианская об этом много пишет и говорит. Но, видимо, так угодно было Богу, надо довериться Богу. Семя страданий первых христиан – это было семя для спасения. Тысячи людей становились на место христиан, приходили к Богу, принимали спасение в Боге и во Христе Иисусе. Когда церковь подвергалась гонению, вот в мое время это нелегко было, 60-е годы, 70-е годы, христиане были более крепкие, более духовные, более мужественные, чем христиане настоящего времени. Но слава Богу за все, что Бог допускает. Но моя мысль сегодня сказать нам, что блажен человек, сила которого в Господе. В чем мы можем ощутить эту силу Божию? Какими методами, какими способами, кроме того, что вот как Давид победил Голиафа? Первое, запомним, это очень важно. Эту силу мы можем ощутить тем, что мы знаем, что мы дети Божьи. Мы дети Божьи. Вы уверены, что вы дети Божьи? Вы знаете, что вы дети Божьи? Когда вы стали детьми Божьими? Братья и сестры, слушатели, когда мы стали детьми Божьими? Слово Божие провозглашает, так все вы, сыны Божии, по вере во Христа Иисуса. Вы верите в Христа, как Господа и как Спасителя. Чтобы стать сыном Божьим, чтобы стать дочерью Божьей, нужно принять Христа. Принять Иисуса как Господа и как Спасителя. И мы становимся детьми Божьими. Сознание того, что мы дети Божьи, что Бог наш Отец придает нам силы, уверенности и дает нам упование идти за Богом. Я помню, такие трудные времена были. С работ выгоняли, с институтов исключали. Но надежда на Бога, что Бог силен тебя защитить и сохранить, давала нам мужество идти в собрание. Если бы завтра вдруг неожиданно сказали, что кто придет в это собрание, штраф, а штраф был в наше время 50 рублей, пенсия у сестер наших была 30 рублей, зарплата была самая большая 100 рублей, или 3 года тюрьмы. Вот завтра кто придет в это собрание, мы придем, перепишем на 3 года в тюрьму. Как вы думаете, все бы мы пришли сюда? А? Ну, я не хочу сказать, что вы не придете. Я думаю, что вы пришли бы, не побоялись бы. Дай Бог, чтобы это было так. Мы надеялись на Господа, мы уповали на Него. И Бог давал нам силы исповедовать Его, не бояться, не стыдиться людей, властей, которые судили. Было время, наших братьев судили, по 25 лет давали им. За то, что они верили во Христа. Потом немножко послабели эти законы и требования человеческие. 5 лет давали. Потом штрафы давали. Потом пришло время, перестали судить. Никто не знает, что будет завтра. Может, будут судить. Но то, что мы дети Божьи, а Бог наш Отец, это дает уверенность нам, силу дает нам. Мы дети наших земных родителей. Мы были все маленькие. Мы помним такие ситуации. Если нас кто-то обижает, чуть постарших, вот ребят, кто обижает нас, мы всегда говорили, я папе скажу, он накажет себя. И это действовало, вы знаете, это действовало. Да, и старшие, те, которые нас к нам цеплялись, хотели нас ударить или что-то отнять у нас, они боялись этого. Мы, как дети Божьи, скажем Господу, сильному Богу нашему, Отцу нашему Небесному. А Он нам говорит, касающийся вас, касается зеницы, что? Ока моего. Имейте это упование. Надейтесь на Господа, что Он всегда вас поддержит, защитит и благословит, какие бы обстоятельства вашей жизни не сложились. Падут возле вас тысячи, десятки тысяч, от тебя не приключится, Господь говорит. Рука Божия будет охраной и защитой для тебя. Это великое преимущество, это великое благо нам, мы дети Божьи. Это очень важно. Это очень и очень значительно в нашей жизни. И если, конечно, мы дрожим, коленки трясутся у нас, как у людей, Мы думаем, что Бог нас не защитит. О, Господи, где же ты, Боже? Доколе это? Давид иногда так молился. Доколе, Господи, доколе это уже прекратится все это? Да, бывает и такая ситуация. Но мы видим, что он всегда уверенно, твердо и мужественно сохранял упование и веру свою. Поэтому понимание того, что Бог наш Отец, а мы Его дети, уверенность в этом укрепляет христианина, дает силы идти за Ним. Следующее, что может укреплять нас – Слово Божие – это наша сила. Иисус Словом Божьим отразил все атаки, все искушения дьявола в пустыне и во всей жизни. Слово Божие – меч, и не простой меч, а обоюдоострый меч с двух сторон. И Слово Божие сильнее, острее меча обоюдоострого. Оно проникает до разделения души и духа, состава и мозгов. Оно судит помышления и намерения. Владение Словом Божьим, знание Слова Божия, жизнь по Слову Божию укрепляет нас. Слово Божие изменяет нашу жизнь, возрождает нашу жизнь. Слово Божие – сила Божия. Но не только тогда, когда мы только читаем. Слово Божие имеет силу, когда мы послушны Ему, когда мы Его исполняем. Ну, конечно, для того, чтобы исполнить, надо читать. Вникай в себя учение, занимайся этим постоянно. Исследуйте Писание, вы через них думаете иметь жизнь вечную. Да не отходит все книга закона от уст твоих, получается в ней день и ночь. Иисусу Навину Господь говорит, чтобы тебе в точности исполнить, что в ней написано. И тогда ты будешь успешен, безопасен на путях твоих. Бог будет хранить тебя и защищать, и благословлять тебя, когда ты впустишь Слово Божие. Слово Божие – это Слово Бога. Это Его письмо нам, это Его наставление. Почитай отца и мать. Слово Божие говорит, слушай отца и мать. А тем более Слово Бога. И если оно ценно для тебя, для души твоей, для жизни твоей, то у Бога особое расположение к тебе. А если ты Слово Божие бросаешь за хребет, прочитал, и ладно, Бог сказал – не гневайся, мы гневаемся. Бог сказал, люби ближнего своего, а мы ненавидим ближнего. Бог сказал, не судите ближних своих, а мы судим ближнего своего. Ну, как мы поступаем со Словом Божьим? Будет ли Слово Божие в таких ситуациях иметь силу у нас? Конечно, нет, братья и сестры. Мы это постоянно говорим, постоянно напоминаем, для того, чтобы нам не забывать. Законы духовной жизни. Человек – это сложнейший организм, физический. И если он нарушает законы человеческой жизни, организма своего, да, он заболеет, ослабеет и даже умрет прежде времени. Если мы нарушаем законы духовной жизни нашей, мы тоже потерпим урон, но мы не будем иметь здравия духовного нашей жизни и силы Божией. Любите Слово Божие. Для Давида оно было слаще меда и капель слаще сота или капель меда, я уже там сейчас не совсем правильно, может, выражаюсь, но он любил Слово Божие. «Как люблю я закон твой», Давид говорил, «как люблю я закон твой». Слово твое – светильник ноге моей, свет стезе моей. Пускайте в себя Слово Божие, руководствуйтесь Словом Божиим, живите по Слову Божию, и это будет ваша сила, это будет ваше мужество и ваше бесстрашие. Не убоитесь никого. Что еще может быть для нас силой? Молитва. Это сила действующая, это сила исцеляющая, укрепляющая, врачующая нас. Через молитву мы имеем общение и контакт с Богом, великим и всесильным. И Бог отвечает на молитвы наши, действует своим Духом Святым через нас. Молитва – это дыхание христианина. Это образ жизни, не только потому, что надо помолиться, я встану утром, помолюсь, или вечером, просмотрев телевизор 2-3 часа, да, потом я уже как-нибудь найду 2-3 минуты и помолюсь. Нет, это не молитва. Такая молитва не устраивает Господа. Такая молитва не даст силы. Такая жизнь, она обессилит нас. Но молитва настоящая, искренно побеждающая молитва, побеждающая. Немногие христиане достигают уровня побеждающей молитвы. Я сам пережил это, я сам знаю. Это опыт моей жизни. Начинаешь молиться, молитва как бы до потолка. Не слышит Бог. Бог учит нас в молитве приложить усилия надо, старание. Стану и не встану, не подымусь. Вот стану на колени и буду молиться, пока, Господи, не благословишь меня. 5 минут, 10 минут молишься, тогда начинаешь чувствовать присутствие Божие, наполнение Божие. Но это только когда мы входим в такую побеждающую молитву. Потом наступает такое время в жизни христианина, из духовного опыта я знаю, что как стал, так присутствие Божие. Но нужно войти в это присутствие. Бог хочет, чтобы мы победили свое нежелание, свою леность по отношению к молитве, по отношению к общению с Богом. И мы научимся иметь побеждающую молитву. Всегда молитесь, непрестанно молитесь, постоянно молитесь. Всегда благодарите, так Слово Божие учит. И тогда, когда будем так поступать, у нас будет та молитва, которая будет давать нам силу всемогущего Бога. Я однажды в лесу собирал грибы, один отошел от всех подальше, стал молиться. Стал молиться, сила как наполнила Божие. Кажется, вот если бы открыл полностью уста, то деревья бы стали падать от присутствия Божия, от силы Божией. Вот изнутри существа человеческого казалось, как это возможно? Один раз молился, и Дух Святой посетил, дома было. Кажется, сейчас окна повыскакивают, стены раздвинутся. Такое наполнение силы, такое ощущение силы Божией. Да, Бог силен, и стены раздвинуть. Бог силен, и горы на пути нашем. Горе сказать, и гора исторнется в море. Для этого и молитва, и вера. И вера еще нам нужна. Через веру можем ощутить, имейте веру Божию. Поэтому и молитва, и Слово Божие, и то, что мы дети Божии, это укрепляет нас, дает нам силу. И блажен человек, у которого сила в тебе, и у которого стези сердца твои направлены к тебе. Вот стези нашего сердца, мысли наши, чувства наши должны быть направлены к Богу. А в Него источники радости и благословения. И проходя долиною плача, и это бывает, в ней откроются источники. И ласточка знает, где гнездо свое разместить. Она уповает на Творца своего Создателя, тем более мы, разумные существа, люди, созданные для вечной жизни по образу и подобию Божьему. Надежду свою должны возлагать на Господа Бога, на великого, сильного, всемогущего Бога. Наш Бог всемогущий. Но когда-то Аврааму, чтобы укрепить его, сказал, я Бог всемогущий, ходи предо мною и будь непорочен. И благословляя, благословлю тебя. И Давид, псалом, который мы прочитали, еще остановлюсь на этих стихах. Блаженны живущие в доме твоем, они непрестанно будут восхвалять тебя. Блажен человек, которого сила у тебя, у которого в сердце стези направлены. Вы согласны со мной, братья и сестры, дорогие слушатели, присутствующие? Ищите Господа, ищите лица Его, ищите силы Его всегда. Аминь. Будем благодарить Господа. Благодарим Тебя, Отец. Величаем имя Твое. Ты великий, сильный и всемогущий Бог, являющий славу свою, силу свою, могущество свое. Ты сотворил небеса и землю, и море, все, что в них, и нас, человеков, по образу и подобию Твоему. Ты оставил нам Слово Твое, на страницах которого тысячи примеров, явления Твоей славы, Твоего могущества, Твоей силы и упования людей на Тебя. Господи, мы восхищаемся историей Давида и его победой над Голиафом. Благослови же и нас, победить нашего внешнего плотского человека, духом славы Твоей и силы Твоей, жить не по плоти, но по духу на этой земле, любить Тебя, Бога, хвалить имя Твое, любить Слово Твое, иметь веру и упование на Тебя, быть детьми Твоими всегда, наш Господь и наш Бог. Аллилуйя, слава Тебе! Мы славим Тебя, мы величаем имя Твое, мы превозносим Тебя. И я молюсь Тебе о том, чтобы все присутствующие на этом месте, в собрании этом, были Твоими детьми, мужественными сынами и дочерами Твоими, уповающими на Тебя, не боящимися ничего, никаких врагов, Господи, в жизни нашей. Да будет благодать Твоя с нами. Мы славим Тебя. Мы хвалим имя Твое, Бога Отца и Сына и Святого Духа во веки веков. Аминь.